Глава 8. Таурмина, Сицилия, 1968 год. Каждое утро ее будил звон далеких колоколов церкви Сан-Доменико, находившейся высоко в Пелоританинских горах, окружавших Таурмину. Ей нравилось просыпаться медленно, томно, покошачьи потягиваясь. Она не открывала глаза, зная, что сейчас вспомнит что-то очень приятное. Что же это? Вопрос приятно дразнил ее, и она отгоняла его, не желая быстрого ответа, стремясь растянуть удовольствие. И вот она уже охвачена радостью осознания. Она — Лючия Мария Кармине, дочь Анджело Кармине. А этого было достаточно, чтобы сделать счастливым кого угодно на земле. Они жили на большой сказочной вилле, где слуг было больше, чем могла сосчитать 15-летняя Лючия. Каждое утро телохранитель отвозил ее в школу в бронированном лимузине. Она росла среди самых красивых нарядов и самых дорогих игрушек во всей Сицилии, что вызывало зависть у ее школьных друзей. Но главной гордостью в жизни Лючии был ее отец – самый красивый в мире мужчина. Он был невысоким, крепким, с мужественным лицом и жгучими, излучавшими силу карими глазами. У него было два сына – Арнальдо и Виктор. Но больше всех Анджело Кармине обожал свою дочь. И Лючия боготворила его. Когда священник в церкви говорил о Боге, Лючия при этом всегда думала о своем отце. По утрам он подходил к ее кровати и говорил: – «Пора вставать в школу, Фасио д'Анджело, ангельское личико!» Конечно, это не соответствовало истине. Лючия знала, что в действительности не была красавицей. «Я привлекательна», — думала она, придирчиво изучая себя в зеркале. «Да, я скорее яркая, чем красивая». В зеркале отражалась юная девушка с овальным лицом, кремовой кожей, ровными белыми зубами, упрямым подбородком, не слишком ли упрямым, с чувственными пухлыми губами, не слишком ли пухлыми, и темными проницательными глазами. Но если ее лицо немного и не дотягивало до того, чтобы считаться красивым, то тело восполняло это в более чем достаточной степени. Уже сформировавшееся к 15 годам тело Лючии было полно женственности, которую подчеркивали округлости упругой груди, тонкая талия и бедра, чувственные зовущие, покачивавшиеся при ходьбе. «Похоже, нам придется рано выдать тебя замуж», — шутил отец. «Скоро ты будешь сводить парней с ума, моя маленькая дева». «Я хотела бы выйти замуж за такого, как ты, папа, но таких нет». Он смеялся. «Не беспокойся, мы найдем тебе принца. Ты родилась под счастливой звездой, и когда-нибудь ты узнаешь, каково быть в объятиях мужчины». Лючия вспыхивала. «Да, папа». На самом деле, с мужчиной она не была только последние 12 часов. Бенито Патос, один из ее телохранителей, всегда спал в ее постели, когда отец уезжал из города. Занятия любовью с Бенито в своем собственном доме добавляли остроты ощущениям, поскольку Лючия знала, что отец убьет их обоих, если обнаружит, чем они занимаются. Бениту было за 30, и ему льстило, что юная красавица, дочь всемогущего Анджело Кармине, избрала именно его стать ее любовником. «Я не обманул твоих ожиданий?» — спросил он, впервые побывав в ее постели. «Нисколько», — выдохнула Лючия, — «наоборот». И при этом подумала: «Конечно, он не так хорош, как Марио, Тони или Энрико, но уж точно лучше Роберта и Лео». Она не могла вспомнить имена всех остальных. В 13 лет Лючия почувствовала, что уже достаточно долго сохраняла девственность. Перебирая своих знакомых, она решила осчастливить Паоло Костелло, сына личного врача Анджело Кармине. Паолу было 17, рослый и сильный, он был футбольной звездой в школе. Лючия безумно влюбилась в него с первого взгляда. Она ухитрялась попадаться ему на глаза как можно чаще. Паолу и в голову не приходило, что их частые случайные встречи были тщательно спланированы. Он относился к хорошенькой юной дочери Анжело Кармины как к ребенку. Но однажды, жарким августовским днем, Лючи решила, что не может больше ждать. Она позвонила Паолу. «Паоло, это Лючия Кармины. Мой отец хотел бы кое о чем с тобой поговорить и просил узнать, сможешь ли ты встретиться с ним сегодня днем в нашей бильярдной?» Паоло был удивлен и польщен одновременно. Он благоговел перед Анжело Кармины, но не думал, что всемогущий мафиози вообще знает о его существовании. «Я с удовольствием приду», — сказал Паоло. «В какое время он хотел бы меня видеть?» «В 3 часа. Время сиесты, когда все вокруг будут спать». Бильярдная стояла на отшибе, в дальнем конце их просторных владений, а отца в городе не было. Абсолютно никакого риска, что им помешают. Паоло появился в точно назначенный час. Калитка, ведущая в сад, была открыта, и он пошел прямо к бильярдной. Остановившись у закрытой двери, он постучал. «Сеньор Кармина!» Ответа не последовало. Паоло посмотрел на часы. Осторожно открыв дверь, он вошел. В комнате было темно. «Сеньор Кармина!» К нему двинулся какой-то силуэт. «Паоло!» Он узнал голос Лючии. «Лючия, я ищу твоего отца. Он здесь?» Она подошла ближе. Настолько близко, что Паоло увидел. Она была абсолютно голой. «Боже!» У него перехватило дыхание. «Какого...» «Я хочу быть твоей». «Сумасшедшая! Ты же еще ребенок! Я ухожу!» Он пошел к двери. «Иди, иди! А я скажу своему отцу, что ты меня изнасиловал!» «Нет, ты не сделаешь этого!» «Уходи! И потом узнаешь!» Он остановился. Если Лючия исполнит свою угрозу, то Паоло немало не сомневался, его дальнейшая судьба предрешена. Для начала его кастрируют. Он вернулся к Лючии в надежде образумить ее. «Лючия, дорогая!» «Мне нравится, когда ты называешь меня дорогая». «Нет, послушай меня, Лючия. Все это очень серьезно. Твой отец убьет меня, если ты скажешь ему, что я тебя изнасиловал». «Знаю». Он решил сделать еще одну попытку. «Мой отец будет опозорен. Вся моя семья обесчещена». «Знаю». «Безнадежно». «Что ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы ты сделал то, о чем я тебя просила». «Нет, это невозможно. Если твой отец узнает, он убьет меня». «И если уйдешь, он тебя убьет». «Как видишь, у тебя нет выбора». Он испуганно посмотрел на нее. «Ну почему я, Лючия?» «Потому что я влюблена в тебя, Паоло». Взяв его руки, она осторожно положила их себе на бедра. «Я женщина. Дай же мне почувствовать это». В тусклом свете Паоло видел холмики ее груди с упругими сосками и мягкие волосы, темневшие между ног. «Боже», — подумал Паоло, — «что же остается мужчине делать?» Она подвела его к кушетке и помогла снять брюки. Затем, встав на колени, она прикоснулась губами к его напрягшемуся члену. «У нее уже есть опыт», — мелькнула мысль. И когда он лег на нее, все глубже погружаясь в ее лоно, ощущая, как крепко ее руки обвелись вокруг него и как жадно приникли к нему ее бедра, он подумал: «Боже, она восхитительна!» Лючия была на вершине блаженства. Казалось, она была рождена для этого. Она интуитивно знала, что и когда следует делать, чтобы доставить удовольствие им обоим. Все ее тело пылало. Словно взлетая все выше и выше, она постепенно приближалась к оргазму. И когда, наконец, почувствовала его, громко вскрикнула от охватившей ее радости. Тяжело дыша, они, уставшие, продолжали еще некоторое время лежать. Наконец Лючия заговорила. «Завтра, в это же время», — сказала она.